грохоте вражеских бомб и снарядов, в огне пожарищ встречал Ленинград приближающуюся 24-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. 2,5 миллиона человек жили в этом зажатом вражеским кольцом, беспрерывно обстреливаемом, оставшемся почти без электроэнергии городе. Жили? Нет. Люди не просто жили и умирали. Они работали. Впрочем, и это слово недостаточно емко, чтобы передать смысл того, что совершалось. Происходило чудо, подлинное значение которого мир сможет оценить много позже. Сотни танков, бронемашин, артиллерийских орудий выходили в те дни из ворот ленинградских заводов. Минометы, полковые и противотанковые пушки, десятки тысяч реактивных снарядов и авиабомб поступали из Ленинграда на вооружение Красной армии. День за днем. Постепенно к тем неимоверным лишениям и страданиям, которые испытывали ленинградцы в осажденном городе, прибавился еще и голод. Уже трижды снижали продовольственные нормы, и все чаще люди, стоящие у станков, идущие на работу или возвращавшиеся домой, ощущали внезапные приступы головокружения. Все чаще им казалось, что невидимые, но тяжелые цепи притягивают их к земле. Но 6 ноября город будто вздрогнул от внезапного толчка, и ленинградцы, подчиняясь какому-то душевному порыву, сбросили с себя оковы голода и усталости. Нет, не жалкая прибавка к празднику, о которой объявили в «Ленинградской правде» и по радио, 200 граммов сметаны и 100 граммов картофельной муки детям и по 5 штук соленых помидоров взрослым, была тому причиной, хотя и она показалась населению Ленинграда щедрым подарком. Приближалось 7 ноября, и с датой этой столь многое было связано в душах людей, что, как ни измучены были ленинградцы, они не могли ни откликнуться, ни приободриться. Впервые за долгие недели блокады очереди образовались не у продовольственных магазинов, а у парикмахерских и бани, у театра имени Пушкина, в помещении которого давала свои спектакли оперетта, единственный театральный коллектив в блокадном Ленинграде. Ничего из того, что было доступно людям ранее, не осталось у них теперь, чтобы достойно отпраздновать годовщину Великой революции. Только лишним снарядом, только отремонтированным сверхплана танком, только дополнительно сданной армией пушкой могли они отметить 7 ноября страшного 41-го года. Прошло 5 дней, как я была у мамы. Ей плохо. Она большую часть дня лежит в постели. Сегодня утром Осьминин сказал мне, что после дежурства я могу пойти домой. И если будет необходимость, остаться там на ночь. О том, что мама в тяжелом состоянии, он уже знал. И я была так признательна Осьминину, что он сам вспомнил об этом и разрешил поехать к ней. Легко сказать «поехать». Всего месяц назад Отсюда с Выборгской стороны до Нарвской заставы можно было доехать минут за 40. Но теперь трамваи ходили редко и медленно. Случалось, что вагон останавливался где-то на полпути, и вожатая объявляла: «Дальше не поедем, тока нет». И надо было идти пешком. За эти несколько дней я сэкономила 3 небольших кусочка ставшего черствым хлеба, 1/4 пшенного концентрата и 2 чайные ложки сахарного песка. И теперь должна была во что бы то ни стало доставить эту еду маме. Дверь мне открыла соседка, Ксения Ильинична. Ксения Ильинична, ну как, мама? Ничего-ничего, спит. Ты ее не буди, не надо. Только издали посмотри. Несколько минут, а может быть и секунд, я неподвижно стояла возле маминой кровати. Это было счастье, знать, видеть, что мама жива, что она спокойно спит. Ну, идем. Идем на кухню. Иду. Ой, слаба она стала очень. Ну, позавчера отец твой наведывался, так она поднялась, по комнате походила. Все отчаивалось, что исхудал Иван. Да и ты, Верушка, кожа до кости. Всем плохо. Одно утешение. Что у вас военные-то говорят? Скоро ли? Да, идут бои. Ну, я пойду, Ксения Ильинична. Надо возвращаться в госпиталь. Постараюсь, как только смогу, снова заглянуть к вам. Спасибо вам за маму. Да чего-то. Столько лет рядом, как родные жили. Ты куда пойдешь на ночь-то глядя? Доберусь. Ох-ох-ох. Ксения Ильинична постояла с минуту на лестнице, освещая мне дорогу. Потом захлопнула дверь. Я стала спускаться, держась за перила. И вдруг услышала: «Эй, кто там наверху? Эй, товарищ, подождите! Подождите, мне надо спросить!» «Толя! Толя, это ты?» «Вера! Верочка!» «Толя!» «Верочка!» «Толя!» «Вера!» «Толя, ну подожди!» «Нет, нет, ну ты подумай, это... какое счастье! Я же полчаса стучал в твою дверь!» «Это ты, Толенька!» «Я...» «Господи, да у нас в квартире вообще никого нет!» «А как?» «Там уже 3 недели никто не живет. Отец на заводе, а мама переехала наверх к своей старой знакомой!» «Вера! А в квартиру к нам и я-то сама уже давно не заходила!» «А ключ-то есть у тебя, ключ?» «Толя, только! Живой!» «Ну, я спрашиваю, ключ-то есть у тебя?» «Ключ? А, да. Господи, конечно, есть. Сейчас пойдем. Пойдем. Пойдем. Осторожно. Осторожно. Только. Господи, как хорошо, что мы встретились. Я бы сейчас ушла. Ой. Осторожно. Входи. Ой, как темно. У тебя есть спички? А, да. Ой. Да, сейчас достану. У меня даже голова кружится. Только. Слушай, да тут же печка есть. Печка? Да. Ау! Господи, я даже забыла. А дров нет. Как нет? А это что? Этих стульев достаточно, чтобы топить всю зиму. Давай. Отец уже сжег половину своего кабинета. Да? Ты был у отца? Да, заходил. Ну, старик, правда, несколько опустился. Давай сюда. Ну, все еще бодр. Так. Бодр. Рисует. Сюда. Макатики. Ад. Так. Так. Ну вот. Ну вот, дрова есть. хорошо. Ну? Ну, здравствуй. Здравствуй, моя Верочка. Здравствуй. Ну, что ты? Ну, что ты, что ты, что ты? Все хорошо. Все хорошо. Мы оба живы. Наконец-то увиделись. Да, ты же наверняка хочешь есть. Я дурак, я не подумал. Так, вот. Вот сало. Ой, Толя. Вот сухари, сахар. А вот сгущенное молоко. Боже мой, Толя. Можно я отнесу немного еды маме? Она там, наверху. Я только что была у нее. Она спит. Ну и пусть себе спит. Утром отнесешь. Послушай. А зачем столько продуктов? Почему ты не отдал отцу? Не беспокойся, я его не обидел. Почему ты не раздеваешься? Ведь уже тепло. Я сейчас. Садись поближе. Ну вот. Вот мы и вместе. Не надо, Толя. Почему? Не сейчас. Дай мне. Мне нужно привыкнуть к тебе немножко. Хорошо. Хорошо. Мне достаточно того, что я вижу тебя. Ведь не случайно же я шел искать тебя через весь город. Я и отпуск попросил, чтобы повидаться с тобой. Он говорил и говорил. Речь его журчала в моих ушах, как тихий, ласковый ручеек. Ни о чем не хотелось говорить, а только сидеть вот так, в тепле, рядом с ним. Спишь? Вера? Уже 6 утра. Что? А? Что? Как? Ты заснула, я не хотел тебя будить. Ой. Мне уже скоро идти. Я сейчас, Толенька. Подожди. Сейчас. Подожди. Верочка. Мне надо поговорить с тобой. Как с другом. Как с самым близким человеком. И видишь ли, мы могли бы не расставаться еще некоторое время. Ну, 2-3 дня. Но как? Ну, если бы мне удалось заболеть на несколько дней. Заболеть? Но ты же не болен, Толь. Ну, понимаешь, речь идет о справке. Ну, понимаешь, обыкновенной медицинской справки. Я просто подумал, что тебе, работнику госпиталя, ничего не стоит это устроить. Что ты говоришь? Толя, что ты такое говоришь? Ну, только ты не смотри на меня, как кролик на удава. Ну, хорошо. Хорошо, я скажу тебе всю правду. Наш стройбат в ближайшие 3-4 дня переводят. Знаешь, куда? Куда? На Невский пятачок. Ты слышала когда-нибудь это название? Да. Это верная смерть. Мне нужно выждать 3-4 дня. Со справкой из госпиталя я вернулся бы потом в комендатуру, и никто бы про мой батальон не вспомнил. Послали бы в первую подвернувшуюся часть, и все. Невский пятачок. Недавно туда сбежал из нашего госпиталя один командир. Сбежал, не долечившись. А я не герой. Я не герой. Я готов воевать. Но идти на верную смерть я не хочу. Толя, скоро прорвут блокаду. Как же ты сможешь смотреть в глаза людям? Прорвут блокаду? Это ты вычитала в газетках. Тогда вот. Вот. Почитай другое. Что это? Женщина Ленинграда. К тебе обращается немецкое командование? Миллионная немецкая армия окружила Ленинград. Вы обречены. Страшный голод вошел в твой город. Пожалей же своих детей. Требуй от властей немедленной сдачи города. Уходи, Анатолий. Вера. Вера, но я же не верю в это. Я просто хотел показать тебе. Уходи. Вера, это глупо. Уходи. Забирай свой мешок. И то, что лежит на столе, не забудь. Забирай. Отдай продукты матери. Она не будет этого есть. И я не буду. Никто не будет. Возьми. Забирай. И уходи. Уходи. Уходи. Восьмого ноября Гитлер произнес речь на общегерманском собрании гауляйтеров. Начал он с сообщения о том, что немецкими войсками захвачен город Тихвин. Он поспешил разъяснить, что это означает окружение Петербурга вторым кольцом блокады, и в который раз уже предсказал, что Петербург сам поднимет руки или ему суждено умереть голодной смертью. Когда выяснилось, что блокада Ленинграда является неполной, поскольку еще остается Ладожский коридор, Гитлер приказал создать второе кольцо окружения. Взятие Тихвина являлось важным звеном в осуществлении этой операции. Но в советских руках еще оставалось побережье Ладожского озера. Для того, чтобы полностью изолировать Ленинград, исключить всякую возможность снабжения города продовольствием, нужно было захватить Волхов, город, находящийся между Тихвином и Ленинградом, а затем прорваться дальше на север к южному берегу Ладоги. И презрев предостережение столь чтимого в немецких штабах Клаузевица, утверждавшего, что нельзя быть сильным везде, Гитлер, собираясь вновь штурмовать Москву, приказал одновременно форсировать наступление на Волхов. В начале октября Звягинцев был отозван обратно в оперативный штаб фронта. По роду своей работы он одним из первых в штабе узнал, что 16 октября немецкие войска начали наступление на Будогощ-Тихвин, опередив тем самым на 3 дня запланированную ставкой Верховного главнокомандования операцию по прорыву блокады. Звягинцева вызвал к себе полковник Королёв. Вот какое дело. Сегодня генерал Федюнинский получил назначение командовать 54-й армией. Имеется его задание отобрать из работников штаба фронта несколько человек, которые отправятся с ним. Как ты посмотришь, если мы включим в эту группу тебя? Меня из Ленинграда? 54-я по ту сторону кольца. Нет. Нет, я не могу покинуть Ленинград, пока не будет прорвана блокада. Ты военный человек или нет? Ты что, сложившейся обстановки не понимаешь? Не отдаешь себе отчета в том, что значит сейчас для Ленинграда 54-е. Именно там судьба Ленинграда решаться будет. Именно там. Тихвин и Волхов вот сейчас главные звенья. А Волхов ведь на фланге у 54-й находится. Соображаешь, что к чему? Неужели не понимаешь, что, выбрав тебя, я и интересы дела, и твое благо в виду имел? Это тебе ясно? Ясно, товарищ полковник. Тогда иди. Федюнинский направил своего заместителя, генерал-майора Микульского, в Волховскую оперативную группу, чтобы тот реально оценил ее боеспособность и договорился о совместных действиях. Прошло 2 суток. Наконец, в полдень 10 ноября, адъютант доложил, что вернулся майор из оперативной группы, которого Микульский брал с собой в Волховскую группу. «Зови, быстро», – приказал Федюнинский. Через 2-3 минуты в землянке командующего появился Звягинцев. Где Микульский? Остался в расположении войск Волховской группы, товарищ командующий. Оттуда собирался проехать на КП группы в Плеханово. Приказал доложить, что войска группы продолжают отходить по обоим берегам реки Волхов. Об этом я знаю. Что еще? Еще мне приказано доложить, что по данным разведки Волховской группы, противник усилил свой первый армейский корпус частью сил 8-й и 12-й танковых дивизий. Перебросил их из района Тихвина? Так точно, товарищ командующий. Это все? Еще что-то хотите сказать, майор? Товарищ командующий, немецкие снаряды ложатся уже на окраинах Волхова. Я сам видел разрывы, когда возвращался. А ну-ка, присядь. Садись, садись. Теперь я хочу тебя спросить... И как штабиста, и как строевика, коли ты на луге дрался. Скажи мне, какое у тебя личное впечатление от того, что ты сам видел там, за Волховом? Ну? Впечатление неважное, товарищ командующий. Дух отступления, вот что я там ощутил. На обратном пути пришлось задержаться в Волхове. Плось у машины полетела. Ну, пока нашли авторемонтную мастерскую, пока чинили, я разговаривал с людьми. Ощущение у них такое, что Волхов не сегодня, а завтра сдадут. Я и на газ заглянул. Зачем туда понесло? Время же все равно свободное было, пока машину чинили. Ну, как же я мог не посмотреть? Это же первая советская ГЭС по инициативе Ленина построена. Спасибо, что разъяснил. Минировано, ГЭС. Знаю. Саму-то станцию меня не пустили, а внизу у телефона боец стоял. Узбек по национальности. Увидел меня и говорит: товарищ майор, да неужели ГЭС взрывать будем? А потом вдруг начал меня упрашивать: товарищ майор, распорядитесь, чтобы меня сменили. Да хоть куда, хоть на передовую. Как же я жить после войны буду? Чтоб, говорит, все пальцами показывали, вон, мол, тот самый Каримов, который Ленинскую станцию взорвал. Простите, товарищ командующий. Ладно, майор. Иди. Роковой вопрос. Придется или не придется взрывать Волховскую ГЭС, неотступно преследовал командующего. Ему позвонил командир 310-й дивизии Замировский и доложил, что немцы теснят его боевые порядки. Замировский был старым товарищем Федюнинского. Когда-то они вместе служили в Забайкалье. Это был опытный боевой командир. Но сейчас его части отступали. Слушай, полковник, ты понимаешь, что зависит от твоих действий? Если дашь прорваться врагу, ты погубишь Волхов. Я требую, я приказываю тебе держаться во что бы то ни стало. Товарищ командующий, бой идет уже возле моего командного пункта. Продолжай драться. Если не сумел удержать врага где положено, дерись на КП. Слышишь? Замировской! Замировской! Связь прервалась. Кто из штабных есть? Прислать немедленно! Есть! Майор Звягинцев явился по вашему приказанию. Где остальные? Начальник штаба все еще на старом КП. Генерал Микульский в войсках, замнач оперативного отдела сейчас на проводе. Ладно. В полосе 310-й угроза прорыва. Я приказал комдиву ни в коем случае не отходить. Но не знаю, успел ли он расслышать. Связь прервалась. Там бой идет на командном пункте. Необходимо... Товарищ командующий. Да. Разрешите мне отправиться в дивизию и продублировать приказ. Я в боях со второй недели войны фактически командовал батальоном. Товарищ командующий, я прошу вас. Так, быстро бери машину и поезжай. Есть. Передай Замировскому приказ. Драться до последнего, но не отходить. Поезжай. Я... Надеюсь. Есть. И во что бы то ни стало, восстановить связь. Прошло 3 часа с тех пор, как Звягинцев уехал в дивизию. Однако связи с Замировским еще не было. Не возвращался и Звягинцев. Через каждые 30 минут звонил телефон, связывавший командующего прямо с генералом Чекиным, находившимся на Волховской ГЭС. Федюнинский понимал, что тот, будто бы проверяя линию, старается по голосу командующего угадать, взрывать или подождать. Звонок Замировского раздался в 14:30. Товарищ командующий! Командующий слушает. Отбросили противника. Примерно на километр отбросили. Молодцы! У меня все. Погоди, погоди. Я тебе майора из штаба посылал. Добрался он до тебя? Добрался, товарищ командующий. Боевой майор. Я тебя спрашиваю, не какой он, а почему не возвратился и не доложил обстановку. Когда он от тебя выехал? Не выехал он, товарищ генерал. Здесь он. Что? Кто разрешил? Я разрешил, Иван Иванович. Своей властью. Обстановка требовала. У меня комбат и комиссар из строя выбыли. А противник в 150 метрах от КП находился. Майор Звягинцев попросил разрешения принять командование. Я разрешил. Час от часу не легче. Прикажи ему немедленно возвращаться. Не могу! Не могу! Он бой ведет, товарищ генерал! Я просил бы вас оставить его у меня. Убыль командного состава огромная. Я его командиром полка сделаю, этого майора. Немедленно, чтобы возвратился в штаб. Иван Иванович, простите, что прерываю. Но он боевой командир людей в атаку повел. Несправедливо такого командира в штабе держать. Ты моим штабом не распоряжайся. Ты считаешь, в штабе пентики должны работать? Ладно, После с этим майором решим. А пока задача одна. Гони врага как можно дальше. К утру следующего дня все попытки врага прорваться к Волхову были отбиты. В 9 утра командующий сам позвонил на Волховскую ГЭС. Ну, как у вас там? У меня все тихо. Пулеметной стрельбы не слышно. Обстрел прекратился. Вон оно что. Ты полагаешь, что я в Ташкенте сижу, что ли? Сам не слышишь, что тихо. Ну, как? Спать, наверное, хочешь? Оставь кого-нибудь за себя и возвращайся на наблюдательный пункт. А если... Не будет, если. Возвращайся. Командующий положил трубку. И только сейчас почувствовал, что смертельно устал. Он еще не знал, что в этот момент 4-я армия под командованием генерала Мерецкого начала наступление на Тихвин.